Глава 35. Вернуть на место. «Славик на стрёме. Нигде нет», — констатирую я, подходя к тачке Медведева. «Свалит?» «Свалит, проиграет суды, а подельники ждут свою долю. Они же вписались в эту квартиру и просто так его не отпустят». «Марьяна апелляцию подала?» «Везу!» — взмахиваю документами. «Давай-ка еще к продажному нотариусу заскочим, которого наш уважаемый Сергей Иванович на допросе слил. Познакомимся». «Не спугнем? Надо кого-то левого». «Женьку давай, пусть отрабатывает». «Зарядим его, пусть ей бабла даст за оформление левого завещания без присутствия обеих сторон. И возьмем ее горячей». «Она?» «Молодая, лет 30. 4 из 6 квартир, что шли по делу черных риэлторов, оформляла она». Стекло на тачке Медведева едет вниз. «Миша!» «Покаянно». «Я мороженое уронила». «Привет, Машенька!» Улыбаюсь я, сразу же вспоминая про дочь. «Надо Аленке подарочек купить». «Чего?» — разворачивается грозно Медведь. «Нечаянно!» Пока Медведев разоряется, открываю дверь своей тачки. Но нос к носу с ней тормозит роскошный Lexus. Ух, какой! Из тачки выходит прокурор. Как-то мы с ним пересекались по одному делу. Он его развалил. Но тачка для юриста 2-го класса, конечно. Глаз режет. «Привет, капитан. Добрый вечер. Разговор есть. Пройдемся?» «Ну, давай». Мы идем по аллее вдоль УВД. Он не спешит переходить к делу, расспрашивая какие-то формальности. А я чувствую, ему что-то надо от меня. «Хорошая тачка у тебя. Хмурюсь я. Недавно сменил?» «Да», — щелкает он пальцами. «Капитан, тут такое дело. У тебя там подследственные. Антонов и Дуюн. Это мои отморозки. Хорошие люди просят порешать по ним. Не за бесплатно, естественно». Достает конверт. «Сделаешь?» «Impossible, товарищ прокурор». Холодно улыбаюсь я. «Ты не с той ступени зашел. Придется отдать все». «В смысле?» «Ну, тебе же наверняка сказали через верхи порешать». «Но почему не уточнили? А ты подумал, через низы дешевле будет». «Если напрямую операм дать. Тут же порядок сумм разный. А разницу можно себе оставить, так?» «Так. А тебя ведь не просто так через верхи попросили». «Чего-то я тебя не пойму, капитан!» Оттягивает галстук. Разворачиваемся, идем обратно. «Через низы эта задачка не решается. Последственные мои угрожали моей семье лично. Именно за это и попали под следствие. И раскатывать я их буду по всем эпизодам, где эти отморы засветились». «А-а-а», с досадой. «Поэтому придется отдать все. Но все равно не получится. Брагин взяток не берет. С Тихоновым, думаю, тоже не прокатит. Он из-за такой шушеры погонами рисковать не станет». «Айдаров, давай так. Тебе отдам все бабки. С угрозами я улажу. Они принесут свои извинения, а ты развалишь следствие». «Извинения?» Смеюсь я. «Не, не буду я ничего разваливать. Буду топить до конца». Но я же все равно это дело заберу. Я обвинение развалю, выйдут они. Разваливай. Они уже мне столько наговорили, что их свои грохнут. Не лез бы ты, прокурор. Не учил бы ты меня жизни, опер. Возьми бабки, тачку тоже обновишь. Вздыхаю, глядя на свою. Не Лексус, конечно, но ничего, рабочий конь. Переживу. Всех благ, товарищ прокурор. Дурак ты, опер. Медведев выкидывает в урну кипу салфеток, ругая Машу. Никакой еды в машине больше, ясно? Грозно. Вредитель. Распято это слышу уже. Маша, поджимая губы, терпеливо вздыхает. «Ну ладно тебе!» — смеюсь я. «Не рычи на девочку!» «Да я только из химчистки! Чего Тунцов хотел?» Объясняю в двух словах. Маша внимательно слушает нас. «Развалит же, мразь!» — вздыхает Медведев. «Еще и какую-нибудь вашу нечисть в судьи купят. Чего делать будем?» «Ну а что тут сделаешь? Надо их по другим эпизодам прикрепить». «Я знаю, что делать!» Вмешивается Маша. Мы переводим на нее скептические взгляды. «Я крестному позвоню!» Набирает она на телефоне номер. Крестный у Маши серьезный, главный прокурор. «Маш, да ты что? У нас ни доказательств, ничего нет. Смысл?» «Дядя Леша, здравствуйте. Это Маша». Дальше следует короткий разговор, как дела и прочее. «Дядя Леша, а я с вопросом к вам. Подскажите, что делать, если прокурор предлагает взятку должностному лицу, а также угрожает забрать и развалить дело?» Переглядываемся с Медведевым. Маша наивняк, но главное — любимица крестного, поэтому может и сработать. «На громкую, Маш!» — шепчу я. «Что за прокурор?» — доносится из динамика. «Тунцов». «Тунцов? Разгазовался что-то этот Тунцов!» «Недовольно. Не первый раз всплывает. Ладно, Машенька, проверю я этого Тунцова. Мне все равно показательная порка в прокуратуре нужна. Назначу жертвы. А что за дело-то?» «Не знаю», — пожимает плечами Маша. «Миша занимается. А я просто услышала и решила спросить». «Ну-ну!» — смеется прокурор. «Ты в гости-то забегай». «Обязательно! Спасибо!» — скидывает вызов. «Валя!» Довольно задирает нос. «Маша, да ты крута!» — развожу руками. «Можешь есть мороженое в моей тачке, разрешаю!» Толкает Медведев кулаком в плечо. «Это мой вредитель. У тебя своих теперь полно». «Ладно, ребята, давайте. Мне в магазин еще надо». Разъезжаемся. В супермаркете игрушек покупаю Аленке рюкзак в виде львенка и набиваю его игрушками. Дома встречает Женька. «Как дела?» «Да отлично! Пост сдал?» «Пост принял. До завтра свободен». «Есть!» — шутливо отдает честь. «К пустой голове не прикладывают, хотя тебе и фуражка не поможет». «Эй, я умный!» — смеется Женька. «Придешь в отдел, там увидим. Прощаемся. Уношу пакеты на кухню». «Лев!» Бежит радостная Аленка. Подкидываю вверх и на руках несу в комнату. «Ну, Чего сегодня нашалила? Рассказывай!» Марьяна спит, обнимая свернувшегося под ее рукой Гаврюху. «Тсс! Саживаю дочку. Я тебе подарочки принес. Ты иди в спальню поиграй, хорошо?» Отдаю ей рюкзак из сонного гавра. Переодевшись и умывшись, иду в комнату. Достаю свое старое портмоне, которому не прикасался очень давно. Там лежит кое-что. Не смог выбросить. Несколько раз пытался избавиться, но рука не поднялась. Спрятал и забыл. Сделал вид, что забыл. Зажимаю в кулак наши обручальные кольца. Обнимаю спящую кошку. «Привет, родная!» «Лев!» Мурлыкает, еще не проснувшись, вжимаясь лицом в мою шею. Чувствую, как глубоко дышит, втягивая мой запах. «Тепленькая, вкусная моя!» Тоже дышу ей. И мы лежим так, не спеша выныривать из этой близости. Целую ее разбитую после аварии бровь и скулу. Сонная она всегда ласковая и без своих кислотных тестов. Настоящая, уязвимая. Это очень ценные для меня моменты. И сделать это надо сейчас, пока она такая. «Как ты, моя кисонька?» «Лучше». «Я тебя сегодня опять буду лечить». Переворачиваю ее на спину, распиная под собой. «Аленка!» «Она игрушки разбирает, ей не до нас». «Мало ли, не стоит ее шокировать. Она не привыкла к тому, что ее маму кто-то тискает. Она очень ревнива по отношению к папиному месту. Может напугаться или расстроиться». Присаживаемся. Я подтягиваю Марьяну ближе, в объятия. Она поправляет растрепавшиеся волосы. «Ян, раскрываю ладонь. Их нужно вернуть на место». Кусая губу, хмуро смотрит на мою ладонь. Я протягиваю ей руку, как в ЗАГСе. «Ну?» «Лев, не все так просто. У меня контракт. Скоро я уеду по работе, ты снова будешь сходить с ума и...» Взмахиваю рукой, останавливая ее поток сознания. «Просто. Все очень просто. Смотри. Беру ее колечко. Я люблю тебя, Кошкина. Мне больше никто не нужен. А ты нужна очень. Я не хочу без тебя. Остальное мы решим». Надеваю на ее безымянное колечко. «Скажи что-нибудь, Ян». Молча поднимает мое кольцо. Задумчиво крутит в пальцах. Медленно возвращает кольцо на мой палец, не сводя с него глаз. Лицо тревожно подрагивает. Сминаю ее в объятиях. В груди лавина чувств. Я тону в них. Да! Сжимая в ладонях ее лицо, зацеловываю, прижимаясь к ее лбу своим. «Ян, Аленке нужно сказать, что я ее папа. Прямо сегодня надо!» «Да ты что? Нет!» Вскрикивает кошка. «Так внезапно нельзя!» «Я хочу, чтобы она знала, что он — это я, что папа рядом, а не в какой-то там гребаной Африке!» «Да как я ей объясню, Лев?» «А как ты собиралась объяснить?» «Да никак!» Отчаянно заламывает руки. «Ян!» Ловлю ее губы, целуя и уговаривая. «Ну, пожалуйста!» Глухой стук. Мы, вздрагивая, поворачиваемся к двери. Там Аленка испуганно смотрит на нас, уронив из рук рюкзачок.